Стихи разных лет, 1916-1931 годы. Смешанные стихотворения. Борису Пельнику, Анне Ахматовой, Марине Цветаевой, Мерхольдом, «Пространство», «Бальзак», «Бабочка буря», «Отплытие», «Рослый стрелок», «Осторожный охотник», «Петухи», «Ландыши», «Сирень», «История», «Любка», «Брюсову», «Памяти Рейснер», «Приближение грозы», эпические мотивы, «Город», 20 строф с предисловием, зачаток романа «Спекторский», «Белые стихи», «Высокая болезнь», 905 год, «В нашу прозу с ее безобразием», «Отцы», «Детство», «Мужики и фабричные», «Морской мятеж», «Студенты», «Москва в декабре», «Лейтенант Шмидт», «Спекторский»,